4. Древние цивилизации в мировой истории. Государствами Древнего Востока были Египетская империя 3200-525 года до нашей эры, Вавилонская империя около 3000-538 года до нашей эры, Ассирийская империя 3605 года до нашей эры, Финикийская империя конец 3-го тысячелетия, 322 год до нашей эры. Китайская империя, 1765 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Хронология империи, 5 династии до 2000 года, науке неизвестно. Империи Древней Индии, 18 век до нашей эры, 415 год нашей эры. Израильское и Иудейское княжество, царство. 1400-586 года до нашей эры. Античную эпоху составляют история Древней Греции, второе тысячелетие, 149 год до нашей эры, и Древнего Рима, 753 год до нашей эры, 476 год нашей эры. Основой восточного типа цивилизационного развития было преобладание государственной, царской, а также коллективной, общинной собственности на землю и другие ценности над частной собственностью. Основой античной цивилизации, которая послужила базой западного типа цивилизационного развития, стала частная собственность на землю, на другие орудия и средства производства. В восточных обществах царская власть была единовластной, деспотической, наследственной, опиралась на чиновничество и армию, часто наемную. В Древней Греции и Древнем Риме возникли основы демократии, республиканской формы правления. Многие должности были выборными. Свободные полноправные мужчины в Риме, Афинах, греческих городах-полисах были активными избирателями, присяжными заседателями в судах, считали службу в армии гражданским долгом. Но власть в определенные периоды истории античных государств осуществлялась только в форме монархии, олигархии, личной диктатуры. В древних восточных империях высшие правители, фараоны, цари и так далее, обожествлялись. Художественная культура обслуживала высшую власть и духовенство, а общественное сознание большинства простых людей отличалось консерватизмом, патриархальностью, покорностью судьбе. Античная мифология, языческая религия древних греков и римлян почитала богов: Зевс, Юпитер, но ориентировала людей на соревнования, творчество, стремление изменить жизнь к лучшему. Для многих примером служил Прометей. В системе древнего мира территория современной России играла роль периферии. Обширные пространства Северной Евразии постепенно обживали арии, прародиной которых в 3-2 тысячелетиях до нашей эры была территория, включавшая южную часть Средней Азии, северные районы Индии, часть территорий современных Афганистана и Ирана. Представления о ранних ариях и их миграциях дают памятники андроновской и яцской культур, а также бактрианно-маргианского комплекса, для изучения которых многое сделали российские и советские ученые. На исторической арене появлялись государственные образования Митанни около 1600 года до нашей эры, Гандхара Бенджаб 1700-1500 годы до нашей эры, Медийское и Персидское около 9 века до нашей эры царство, а также объединение скифов и кимерийцев 7 века до нашей эры. Скифские племена расселялись на юге европейской части современной России, в Причерноморье, Приазовье, в Крыму. Они вступали в торгово-экономические отношения с греческими колониями в Северном Причерноморье. Оливия, Херсонес, Фазис и другие, основанными еще в VII-VI веках до нашей эры.